Межмирье. Некоторое время спустя. «Может, мне никого не приглашать? Тут так тихо и так хорошо!» — бормотал Артем, лежавший на траве. Он смотрел на небо и на пролетающие мимо осколки. Сделав кучу дел, Артем не стал сразу возвращаться домой, а с заброшенного завода переместился на остров и решил немного отдохнуть. Ну и зачистить какой-нибудь небольшой осколок. «Ладно, сперва урожай собрать, то еще появится какая-нибудь тварь и затопчет». Парень неохотно поднялся, надел броню, чтобы увеличить характеристики, и принялся собирать урожай. Гозу и правда выглядел как репа, только голубого цвета. Размером он был с репу, да и ботва, как у репы. Поэтому достать Гозу из земли было легко. Схватился за ботву и выдернул. С силой в 19 единиц это было проще простого. Да и не просто выдернул, а выдернул и перенес на склад. Только вот 100 квадратных метров огорода. Уже через полчаса Артем начал проклинать сельское хозяйство. А когда собрал урожай, вновь все проклял, ведь пришлось потратить 10 монет на рассаду. Ну и посадить ее. Однако стоило ему начать, как остров протаранил осколок. «Лять, проморгал!» — прикрикнул парень и побежал к башне, но враг оказался куда быстрее. Из леса размером примерно в 5 гектар выскочил здоровенный вепрь и мчался он на Артема. Парень же судорожно пытался придумать, как ему справиться с монстром. Убежать не мог, так как намного медленнее зверя. «Алебарда, да меня снесут. Лук. Максимум одну стрелу успею и не уверен, что поможет». Монстр приближался, и Артем попросту исчез. Оказавшись на территории заброшенного завода, парень пару секунд тяжело дышал, чтобы успокоить сердце, намеревающееся выпрыгнуть из груди, после чего перенес в руки лук и, натянув тетиву, вернулся на остров. Оказавшись на прежнем месте, король заозирался и, увидев в 15 метрах вепря, который, как оказалось, помимо того, что огромный, еще и очень старый. Шерсть монстра была седой, шкура дряхлая, а бивни в трещинах. Прозвучал свист стрелы, и через миг она вонзилась в череп твари, но не убила. Чудище взвыло и бросилось на обидчика, а тот вновь переместился на землю. Через 5 секунд натянул тетиву и вернулся на остров. Выстрелил, и вновь тварь выжила. Оказавшись на земле, парень повторил трюк, только вот... «Лять!» — выкрикнул он, видя перед собой мчащегося вепря. Тот специально подождал немного, прежде чем начать бежать. «Домой!» За мгновение до того, как вепрь снес Артема, тот переместился на землю и рухнул на 5-ю точку. В тот момент вся его жизнь пронеслась перед глазами. Может, он и пережил бы столкновение, но после этого прожил бы недолго. «Успокойся, дыши!» Едва не прокричал парень, успокаивая сам себя, и помогло. Отдышавшись, парень включил мозг и начал искать выход из данной ситуации. Там были дополнительные функции в магазине планшета. В руках парня появился планшет, и Артем принялся ковыряться в менюшках магазина. «Око короля! То, что нужно, но и фиксатор. Он обязателен, ведь позволит мне с помощью ока выбрать место, где я буду появляться независимо от того, где я покинул остров. 400 монет каждая функция. Черт, ладно». Потратив 800 монет, парень активировал новые функции планшета и тут же ими воспользовался. «Караулит, тварь!» На экране Артем увидел, как вепрь приготовился для рывка. Стоит парню появиться, как зверь кинется в атаку. Человек же зафиксировал точку перемещения сразу за спиной монстра. Взяв двуручный топор, он замахнулся и переместился точно в указанное место. Увидев монстра, парень тут же нанес удар по задней ноге и перенесся обратно. Через пару мгновений в руках Артема появился планшет с включенным оком короля. Вепрь хромал на заднюю ногу и визжал, но того, кто атаковал его, найти не мог. Изменив точку перемещения, парень замахнулся и повторил свой трюк. И вновь по той же ноге, прямо по ране. Раздался вопль, а нога повисла. Артем почти полностью отрубил ее. Вепрь попытался развернуться, но на трех ногах это оказалось непросто. А пока он это делал, человек забежал ему за спину и рубанул по второй задней ноге. Через миг вновь замах, удар, вопль, и чудище упало на землю. Поохотился. Удар по голове твари. называется. Вновь удар. Столько монет потратил. Очередной удар. Да заткнись ты! Рыкнул парень на визжащего вепря, и тот резко замолк. Вы убили противника и получаете 9 ЕЖ. Труп 11 уровня. Почему так мало опыта и всего 13 монет? Подсказка. При наступлении старости жизненная сила покидает существ, что сказывается на наградах за победу над ними. Еще и награду получил, урезанную. Король горестно вздохнул и пошел на осколок. После краткого осмотра он купил камень опустошения тип 1 и активировал. Осколок был маленьким, поэтому итоговая прибыль составила лишь 23 монеты. Артем же к окончанию опустошения успел засеять огород. Следом спустился в золотую шахту и был приятно удивлен. 14 монет за день вместо 7. Это из-за того, что пожирательниц не было на острове. Интересно, а система все так же отбирает у них ЕЖ? За существование, пусть они и на земле. Нужно будет узнать. Посмотрев на часы, парень закончил свои дела, поставил остров на якорь и поспешил домой, иначе опоздает на ужин.